На трамвае за водяникой и голубикой. История пятая. Первая. Перезагребанная двойка, уже третий час ругался юноша Супти. Конечно, можно было бы перейти на другую сторону пути и сесть на трамвай номер один. Тем более, что трамвайное движение в хуторе организовано по кольцу. Через один мост вагоны шли в нижнюю часть города, а через другой в верхнюю. Или наоборот, если угодно. Один маршрут по часовой стрелке, второй против. В каждой части города было по 12 остановок. А если проехать все кольцо, то считай все 24. Но ленивому Супти уж больно не хотелось спускаться вниз, в грязные районы бедноты и гопоты, если можно всего за несколько минут доехать поверху. Зачем, скажите, терять драгоценное время и проезжать 20 лишних перегонов, когда надо проскочить всего 3? Еще чего доброго застрянешь в адской пробке или попадешь в какую-нибудь передрягу. Если бы Супти не был таким инфантильным, он бы знал, что маршрут номер 2 во избежание заторов отменили, и теперь по Нижнему хутору курсирует только маршрут номер 1, а по встречным путям сплошным потоком едут машины. Так что если тебе охота проехать к своей возлюбленной Гранде, будь добр, пройди прежде все круги Нижнехуторского ада. Спустись сперва в Нижний город, а потом уже поднимись в Верхний. Словно ты не Супти, а Данте какой-нибудь. Супти как раз накануне вечером прочитал какого-нибудь Данте с комментариями и теперь ехал к своей обожаемой профессорше Гранде поговорить о поэзии в исполнении маэстро Данте и философии в изложении монстра Мерло-Понти. Супти просто не терпелось поскорее увидеть Гранде, чтобы поделиться своими впечатлениями и комментариями к комментариям. «Не жди!» — крикнул ему пробегавший мимо на лыжах Яли Икаранен. Он использовал стальные пути как лыжню. «Второй маршрут отменили, и кое-где уже сняли рельсы». «Понял», — ответил Супти, — «теперь ясно». «Интересно, к какому из адских кругов ближе заречная часть Нижнего хутора?» — подумал он в ту же секунду и тут же решил, чем себя занять во время муторного путешествия. Поток мыслей — это вам не трамвай, его не остановишь. От мыслей может лишь отвлечь, да и то на время. Красно-желтый, с колокольчиками, будто на карнавале в Равенне, переполненный первый маршрут с грозным кондуктором Пекли и меланхоличным водителем Рикса Уриастата. Супти поспешил на другую сторону путей, задавая себе новый вопрос. Если второй трамвай ходил против часовой стрелки, а его отменили, значит ли это, что время в Нижнем хуторе уже никогда не пойдет вспять? И какие еще последствия эта выходка Мервы будет иметь для Нижнего хутора?